Глава 19. «Я хочу поехать в город!» – закричала Катя, сжимая кулаки, готовая в любой момент броситься на Мигеля. «Не понимаю, почему ты из меня сделал пленницу?» «Никто не неволит тебя», – спокойно произнес он, отложив в сторону бумаги и, подняв на нее взгляд, пояснил. «Конечно, ты можешь поехать, но либо я сам тебя отвезу, либо Клинок и его люди». «Одна без сопровождения ты не поедешь, и это не обсуждается». «Но почему? Кто тебе дал такое право? Я не Анна, и тебе никогда принадлежать не буду. Почему ты считаешь, что можешь полностью контролировать мою жизнь?» На глазах Кати появились слезы. Девушке казалось, что на самом деле никакой истинной пары и нет. Просто она привлекла внимание волка своим сходством с той, которая давным-давно умерла. «Я объяснял тебе уже несколько раз. Но ты же не слышишь меня?» – произнес твердо Мигель, стараясь не повышать голоса. «Я все равно уеду, и ты меня не удержишь!» Сквозь рыдания прокричала она и выбежала прочь, едва не сбив на пороге Ланса. Проскользнув мимо него, Катя бросилась к входной двери. Пожилой волк, проследив взглядом за убегающей девушкой, укоризненно покачал головой и вошел в кабинет. Мигель полулежал в кресле, прикрыв глаза. «Господин, может, чаю?» – поинтересовался старый слуга. «Ты передал Клинку мою просьбу?» – поинтересовался черный волк. «Да, он уже занимается данным вопросом». После этих слов Мигель резко сел. «Отличная новость. Скажи, куда Катя побежала?» «Думаю, как и всегда, к океану. Облюбовала себе там уголок. Какой же она еще ребенок?» – ответил Ланс. И опять в слезах. «Знаю», – вздохнул Мигель, – «но другого выхода нет. Она должна осознать и принять ситуацию такой, как она есть. Что Глеб, что Градов морочили ей голову. Плюс внушение. Поэтому ей сейчас так тяжело». «Может, стоит быть с ней помягче?» Мигель покачал головой и попросил. «Пусть приготовит мне машину». Ланс кивнул и исчез исполнять приказание. А черный волк задумался о сложившейся непростой ситуации. Обретение пары стало для него полной неожиданностью. Ведь он уже и не мечтал об этом. И счастье переполняло его зверя. Каждый раз, когда Катюша, так он ласково ее называл про себя, была рядом. Но Мигель понимал, что она его не любит. И более того, считает виновником всех своих бед. Как и то, что убедить ее в обратном будет очень нелегко. Катя устраивала скандалы, кричала, пыталась вывести его из себя. Но он лишь с улыбкой смотрел на нее, понимая, что она делает это специально, вынуждая его отказаться от себя. Мигель, сдерживая волка, довольно жестко пытался донести до Кати одну простую истину, что никогда не откажется от нее и не позволит уехать, потому что они истинная пара. Она предназначена ему самой природой, и теперь между ними нерешимая связь. Ему было достаточно того, что девушка рядом с ним, в безопасности. А брак и дети... Мигель понимал, что время все расставит по местам, и будущего не изменить. Он решил пустить все на самотек, и если даже Катя не примет его и откажется от брачной метки, просто прожить с ней ее человеческую жизнь. А потом вместе покинуть этот бренный мир. Волк знал, что он связан со своей самкой, и теперь у них одна жизнь на двоих. Конечно, ему безумно не хотелось жить, как на вулкане. А ведь именно такой была его жизнь в последние дни. И он решил прислушаться к совету Ланса и еще раз попытаться поговорить с девушкой. Он приблизительно знал, где она облюбовала себе уголок на пляже, и направился туда. Катя сидела на берегу океана, задумчиво рассматривая оказавшуюся бесконечной водную гладь. Она всхлипывала и вытирала предательски бегущие слезы. «Ненавижу!» – шептала девушка, сжимая ладонями нежный золотистый песок. «Как же я его ненавижу!» «Догадываюсь!» Катя обернулась и увидела позади себя Мигеля, который смотрел на нее. «Я присяду, ты позволишь?» – спросил мужчина и, не дожидаясь ответа, уселся рядом с ней. Совсем не заботясь, о своей идеально отутюженной одежде. «Если я скажу нет, разве что-то изменится?» Катя вновь вытерла слезы и, подтянув колени к груди, обхватила их руками. «Ты же все равно сделаешь по-своему. Так зачем же спрашивать, если мое мнение для тебя ничего не значит?» «Это не так». Мигель, набрав в ладонь песок, сжал ее в кулак и стал высыпать тонкой струйкой золотистые песчинки. «Просто ты видишь и слышишь только то, что тебе нравится. Ты уже записала меня во враги, и каждое мое слово или поступок вызывает у тебя негатив». «Это неправда», — попыталась возразить Катя, но Мигель остановил ее жестом руки, не давая договорить. «Ты живешь в моем доме всего несколько дней, и при этом либо кричишь, либо плачешь. Я предложил тебе работу в моем офисе, а ты взвилась и отказалась, под предлогом, что не хочешь, чтобы тебя держали под контролем. Хотя сама подумай, ты в чужой стране, приехала как турист, разрешения на работу у тебя нет. Твоими документами мои люди еще только начали заниматься». Катя опустила голову, мысленно понимая, что он прав. Мигель действительно предложил ей работу в своей компании. Она восприняла это как очередной способ ее контролировать. И устроила скандал с хлопанием дверей. Мужчина, заметив ее жест, слегка улыбнулся и продолжил. «А сейчас тебе необходимо поехать по магазинам. И я это понимаю. Но отпустить одну не могу. Ты одна в незнакомом городе, где любой может тебя обидеть. Да и потом, а если на твоей дороге появится чужой волк? Что ты будешь делать? Неужели сама не понимаешь, что церемониться с тобой никто не будет? И тебе мгновенно поставят метку. И тогда тебе уже никто не поможет. Я же твоего обидчика даже убить не смогу, потому что ты уйдешь вслед за ним». «Катя», — мужчина положил руку на ее плечо, и девушка медленно повернулась к нему. «Поверь, никто не желает тебе зла». После мужчина поднялся и, стряхнув с одежды песок, тихо произнес: «Мне нужно сделать несколько звонков, а потом я отправлюсь в город. Если хочешь, я могу взять тебя с собой. Посмотришь мой офис и, может, передумаешь относительно работы. А потом прокатимся по магазинам». Он молча, неспешно побрел в сторону дома. А Катя так и осталась сидеть, не понимая, как этому мужчине всегда удается так разложить ситуацию по полочкам, что после разговора с ним она всегда чувствует себя полной идиоткой. Катя безумно желала свободы. И, понимая, что Мигель ее добровольно не отпустит, решила сделать его жизнь невыносимой и всеми возможными способами добиться того, чтобы он сам отказался от нее. В глубине души она понимала, что это глупость, но других идей у нее не было. Поэтому она ругалась с Мигелем, била посуду, хлопала дверями, но, к ее удивлению, он не поддавался на ее провокации и даже ни разу не позволил себе повысить голос. Вот и сегодня, услышав очередное «нет», она раскричалась, а потом убежала на пляж, плача от злости и бессилия. А он пришел сам. И сейчас Кате было безумно стыдно. Вроде взрослая, а веду себя как ребенок. Может, действительно попытаться принять все как данность? Мигель вроде ни к чему не принуждает. Да и в его словах много правды. Она решительно поднялась и, стряхнув песок со штанов, побежала к дому. «Уехал?» – забежав в холл, запыхавшись, спросила Катя. Ланс, разговаривающий со служанкой, поднял на нее глаза, и на его лице появилась теплая улыбка. Пожилой мужчина кивнул в сторону кабинета, давая понять, что хозяин еще дома. «Попроси Мигеля подождать меня, я только переоденусь», – сказала она, и, спешно поднявшись по ступенькам, залетела в свою комнату. Первым делом направилась в ванную. И, увидев в зеркале заплаканные глаза и красный нос, усмехнулась. Ну и красавица. А потом стала приводить себя в порядок. На легкий макияж и прическу ей потребовалось немного времени. А вот в гардеробе она задержалась. Выбор был небольшой. Бриджи или джинсы, и немного подумав, Катя остановилась на первом. Натянув к ним однотонную футболку, она поспешила спуститься вниз. Ланс будто специально ее ждал у лестницы. «Какая же ты красивая!» – сделал он девушке комплимент. Хозяин сказал, что будет ждать тебя во дворе». «Спасибо», – девушка улыбнулась. Этот старый волк вызывал в ней только самые положительные эмоции, и она была очень благодарна ему за поддержку. «Беги!» И Катя поспешила к двери. Мигеля она увидела сразу. Он стоял у машины и что-то рассматривал на каменной дорожке. Будто почувствовав ее появление, волк обернулся, и на его лице появилась легкая улыбка. Едва девушка спустилась, он открыл дверь автомобиля и уточнил. «Поехали?» Машина плавно притормозила у бизнес-центра. «Вот мы и приехали», – произнес Мигель. «Пошли?» «Это все принадлежит тебе?» – спросила девушка, рассматривая огромное высотное здание из темно-синего стекла. «Да, но офис моей компании занимает 2 последних этажа, а все остальные помещения сдаются в аренду», – пояснил мужчина, закрывая машину. «Идем. Увидишь все своими глазами». Он направился к центральному входу, и ей ничего не оставалось, как последовать вслед за ним. Огромное фойе было похоже на муравейник. Люди куда-то спешили, суетились, и повсюду звучала незнакомая речь. Катя сначала даже растерялась, но быстро взяла себя в руки и старалась не отставать от Мигеля. Но когда они вошли в зеркальную кабину лифта, она не смогла сдержать вздоха облегчения. Несколько мгновений, и они оказались на последнем этаже. Офис Мигеля был необычайно большим. В центре была установлена стойка, за которой сидела секретарь. При их появлении она поднялась и что-то кратко произнесла. Но Катя не поняла ни слова. Волк что-то также ответил, а потом произнес. «Ванесса, это Катя. Она из России и пока не знает языка». «Добро пожаловать», – произнесла девушка на чистейшем русском языке. «Что предпочитаете, чай или кофе? Может, сока или воды?» Катя пожала плечами, и Мигель ответил за двоих. «Мы ненадолго. Принеси срочные бумаги на подпись и мне, как обычно, кофе. А девушке стакан сока». «Все сделаю», – послышался ответ, и мужчина довольно кивнул, повел Катю дальше. Мигель действительно любил размах. На огромном этаже располагался лишь конференц-зал и его кабинет, больше похожий на стадион. Массивный стол в центре, ряд кресел, стеклянные стены и роскошный панорамный вид города, который будто лежал на ладони. И, конечно же, вдали лазурный океан. «Присаживайся». Мигель отодвинул кресло для нее. «Я, по возможности, постараюсь быстро раскидать основные дела. А потом прогуляемся по городу. И заодно заглянем в магазин». «Зачем тебе такой большой офис? И почему здесь так пусто?» «Я люблю тишину и уединение. Сюда имеют доступ на вход только приближенные. Все остальные сотрудники трудятся этажом ниже», – пояснил мужчина. «А чем занимается твоя компания?» «В основном я занимаюсь строительным бизнесом. Но в последние несколько десятков лет заинтересовался туризмом. И теперь почти все отели на побережье принадлежат мне. Ну и так, по мелочи. Несколько нефтеперерабатывающих предприятий, пара электростанций, сеть супермаркетов и модный дом в Париже». «Да уж», – задумчиво промолвила Катя, наверное, впервые реально осознав, насколько властен и богат мужчина, сидящий перед ней. Пока она переваривала информацию, секретарь принесла напитки и папку с бумагами, а потом молча удалилась. «Я постараюсь быстро», – сообщил Мигель и погрузился в чтение документов. А Катя тем временем наслаждалась охлажденным апельсиновым соком и украдкой рассматривала его. Сейчас, когда злость отступила, она не могла не признать, что сидящий перед ней мужчина был красив, высок и хорошо сложен. Волевое лицо, черные волосы с легким серебром и вьющиеся мягкими волнами придавали ему особый шарм. И Катя поймала себя на мысли, что если бы она познакомилась с ним при других обстоятельствах, то обязательно обратила на него внимание. Ведь именно такой типаж мужчин всегда привлекал ее. «Что-то случилось?» Мигель оторвал взгляд от бумаг и внимательно посмотрел на нее. От него не укрылось ее смущение, и он понял, что она самым наглым образом рассматривала его, пока он изучал документы. «Ничего», – ответила девушка, и, опустив голову, сделала вид, что очень заинтересована браслетом на своей руке. «Ну, если так, то поехали, я уже закончил». Мужчина размашистым почерком подписал несколько листов и нажал на кнопку селектора. «Ванесса, зайди ко мне, пожалуйста». Через секунду девушка, звонко цокая каблуками, вошла в кабинет и замерла у стола, ожидая указаний. «Сметы на строительный материал я подписал, а вот договора... Мне кажется, там слишком лояльные условия при неустойке. Пусть наши юристы еще раз все перепроверят». Мигель отдал бумаги и поднялся. «Меня сегодня не будет», – посмотрев на Катю, произнес. «Идем?» Уже в лифте она поинтересовалась, откуда его секретарь знает русский язык, на что мужчина хитро улыбнулся и ответил. «Ну неужели ты еще сама не догадалась?» «Она волчица?» – шепотом произнесла Катя, не то спрашивая, не то утверждая. «Белая волчица», – шепнул мужчина ей почти на ухо за секунду до того, как распахнулись двери лифта. «А что в твоей компании работают?» Но договорить она не успела, потому что Мигель уже ответил на ее вопрос. «Нет, она единственная». Они покинули здание и, прокатившись по городу, остановились у огромного торгового центра. «Наверное, здесь ты сможешь найти все, что твоей душе угодно». Мигель вышел из машины и, открыв дверь, протянул ей руку. «Спасибо за чудесный день и вечер. Давно я так не смеялся», – поблагодарил Мигель Катю, открывая перед ней двери своего дома. «Тебе спасибо. За все», – тихо ответила девушка, проскальзывая мимо мужчины в фойе. Свет был приглушен, и в доме стояла тишина. «Время позднее. Я, наверное, пойду отдыхать?» «Приятных сновидений», – пожелал ей волк. «Я еще немного посижу». Катя стала медленно подниматься наверх и поймала себя на мысли, что ей безумно хочется, чтобы Мигель остановил ее и предложил бокал вина. Но, увы. Оказавшись на последней ступеньке, она оглянулась и, увидев пустой холл, не смогла сдержать вздоха разочарования, а потом, разозлившись на себя, бегом влетела в свою спальню. Сегодня они действительно провели замечательный день. Прогулялись по городу, посетили торговый центр, а вечер закончили в небольшом уютном кабаке. Мигель оказался на удивление очень внимательным и галантным мужчиной, обладающим потрясающим чувством юмора. За один вечер ему удалось расположить ее к себе. И она сама, не замечая, многое рассказала ему из своей жизни. Катя поняла, что очарована им, и даже разозлилась на себя. «Черт, умеют эти волки очаровывать. Один, второй, третий. А я как дура среди них. Прямо Анжелика Волков. Не забывай, кто он. Наглый, беспринципный волчара, который сделал тебя пленницей в своем доме. Подумаешь, он интересный собеседник, очень заботливый и жизнерадостный. А вдруг это все притворство?» – размышляла Катя, вышагивая по комнате. Что-то уж очень быстро он из тирана превратился в милашку. Как-то подозрительно. А может, он такой и был? И я раньше этого просто не замечала? Да нет, он, скорее всего, притворяется. Ее размышление прервал стук. Служанка принесла пакеты с ее покупками и, уточнив, нет ли у нее особых распоряжений, пожелав спокойной ночи, удалилась. Катя поставила все пакеты на кровать и стала разбирать свои приобретения. Мигель не позволил ей тратить свои деньги, объяснив, что теперь все ее расходы будет оплачивать сам. Катя пыталась возразить, но он тихо пояснил. «Это ни в коем случае не попытка ограничения твоей свободы. Но ты живешь в моем доме, и мой долг обеспечить тебя всем необходимым. Да и потом, поверь, для меня это ничего не стоит, а ты потратишь все свои сбережения. Поэтому давай не будем спорить и портить такой чудесный день». Девушка была вынуждена согласиться, но старалась брать только самое необходимое и не очень дорогое. А сейчас, разбирая пакеты, она внезапно поняла, что на самом деле вещей намного больше, чем было оплачено. «Я точно не покупала это». Катя рассматривала короткое черное коктейльное платье, которое ей безумно понравилось, и она даже его примерила, но, увидев ценник с множеством нулей, отложила в сторону. Не поверив своей догадке, она стала выворачивать пакеты. «И эти туфли я отложила. И это. А белье?» Катя плюхнулась на кровать, удивленно рассматривая свое богатство. Мигель приобрел все, что она мерила или рассматривала. И когда же он успел? Задалась вопросом Катя и тут же вспомнила, что когда они сидели в кафешке торгового центра, Мигель, сославшись на деловой звонок, отошел, и его не было продолжительное время. «Как он все ловко обставил», — подумала девушка, проведя рукой по кружевной сорочке из натурального тончайшего шелка. В своей прошлой жизни она прекрасно зарабатывала, но никогда не могла позволить себе таких дорогих и изысканных вещей. Подхватив пальцем кружевные трусики, она покраснела, осознав, что мужчина выбирал их для нее. С одной стороны, ей, как и любой женщине, было приятно его внимание и забота. С другой, Катя безумно боялась стать зависимой от него. Эмоции переполняли, и девушка поняла, что вряд ли сейчас сможет уснуть. Решив выпить сока, она спустилась на кухню. Обитатели дома уже спали, и вокруг стояла тишина, нарушаемая тиканьем часов из гостиной. Наполнив бокал апельсиновым нектаром, она вышла на задний двор, где был расположен бассейн и несколько шезлонгов. Решив посидеть на свежем воздухе, Катя направилась к ближайшему и едва не уронила стакан от неожиданности, когда услышала: «Не спится?» Обернувшись, она увидела Мигеля, который сидел под навесом в плетеном кресле. На столике в пепельнице дымилась сигара, а рядом стояли бокал и открытая бутылка виски. «Присаживайся, выпьешь?» «Спасибо, но я лучше сок». Катя кивнула на стакан в руке и уселась на соседнее кресло. «Сегодня замечательная ночь. Посмотри, какая красивая луна», — задумчиво произнес Мигель, рассматривая ночное светило цвета топленого молока. Девушка подняла голову и утонула взглядом в россыпи звезд. Она набирает силу, но скоро наступит полнолуние, и ее жизнь пойдет к закату, но лишь для того, чтобы снова зародиться в молодом месяце. Так происходит много веков. Потрясающее природное явление. «Действительно очень красиво», — ответила она, делая глоток сока. «А почему именно Луне вы поклоняетесь? Я имею в виду оборотней». «Это долгая история, и она больше похожа на сказку». Мигель взял в руки сигару и затянулся. «Говорят, когда-то давным-давно жила девушка. Ее небесная красота поражала всех вокруг, заставляя затаить дыхание. Проходя мимо не распустившихся бутонов, земная красавица одаривала их частичкой своей неземной красоты. Бутон распускался и начинал излучать теплый радужный свет. И был у нее возлюбленный, сильный и смелый молодой человек, который безумно ее любил. Но однажды их счастью позавидовали злые сердца. Красавицу оклеветали, и в порыве гнева молодой мужчина прокричал, как ненавидит ее, и что будет лучше, если они больше никогда не встретятся. Не выдержав такой боли и предательства, девушка бросилась со скалы в океан, но боги подхватили ее и сделали ночным светилом, подарив ей вечную жизнь. Когда молодой человек понял, что натворил, то стал каждую ночь умолять свою возлюбленную вернуться к нему, но она отвечала ему лишь молчаливым теплым сиянием. Так проходили дни и ночи, за ними шли года. А однажды луна сжалилась и послала ему встречу с той, которая согрела его разбитое сердце. Прошли века, и никто не знает, правда это или нет, но каждый из оборотней просит неземную красавицу послать ему истинную пару. Кто-то ищет всю жизнь, но так и не находит. А кому-то выпадает шанс стать счастливым. «Как же романтично!» – вздохнула Катя. И, посмотрев на мужчину, столкнулась с бездонным омутом черных глаз. Мигель смотрел на нее с безграничным теплом и какой-то нежностью. И от этого взгляда девушке стало не по себе. Сейчас Катя поняла, что он рассказывает про себя. Ведь луна подарила ему пару. Будто почувствовав ее неловкость, мужчина первым отвел взгляд в сторону и сделал глоток виски. А потом вновь втянул дым сигары. Повисла тишина. Катя одним глотком допила свой сок и поднялась. «Ну, теперь я точно спать. Спасибо за интересную историю и за подарки. Мое предложение о работе в силе. Место в офисе тебя ждет. Согласна?» – тихо произнес мужчина, ни на чем не настаивая, и давая ей право выбора. Катя задумалась. Работать под руководством Мигеля ей особо не хотелось. Но он был прав, говоря, что без знания языка и прочих документов ей вряд ли удастся устроиться куда-либо. Да и не позволит он этого. Поэтому выбора не было. Или продолжать бессмысленно слоняться дома, или заняться делом. И она выбрала второе. «Я согласна», — решительно произнесла она, отбрасывая прочь все сомнения и страхи. «Договорились», — уголками губ улыбнулся Мигель. «Тогда спокойной ночи. И хорошо тебе отдохнуть, ведь завтра у тебя первый рабочий день. Приятных снов», — попрощалась Катя и поспешила скрыться в очередной раз, чувствуя непонятную неловкость. Ее сердце отчаянно колотилось. Разговор с Мигелем разбудил в ней непонятные чувства. Она впервые задумалась о том, каково это тысячелетиями ждать свою половину. Своего истинного. А потом, когда эта долгожданная встреча произойдет, столкнуться с непониманием. И непринятием этой необычной, но все-таки правды. Катя пыталась понять, как бы поступила она, оказавшись в такой ситуации. Но так и не найдя правильного решения, уснула.